В него влюбилась дочь крупного заводчика Монтиньи. Жозефина была пухлой хохотушкой. Ее прельстил романтический облик Люсьена. Рассказы о фанатизме испанцев, то, как среди светского разговора он неожиданно замолкал и, глядя в одну точку, смутно улыбался. Когда Тесса передали о флирте сына, он просиял. Люсьен не так уж глуп, если променял место вице-консула на богатую невесту. Жозефина ждала объяснения. Назначалось свидание в пустых кондитерских или в Булонском лесу. Но Люсьен будто не замечал ее чувств. Как-то не вытерпев, она взяла Люсьена за руку. Это было в яркий осенний день в кровавой медной аллее. Вдалеке амазонка щелкала бичом. Жозефина, вся покраснев, отвернулась. Люсьен осторожно высвободил руку. «Давайте говорить откровенно. Вы мне нравитесь. Потом, вы богаты. А я вчера заложил часы. Но все-таки я вас пальцем не трону. Вам 23 года. Вы все время смеетесь. А я? Я, как мой приятель Хосе, обручился со смертью». Узнав, что Люсьен больше не встречается с Жозефиной, Тесса приуныл. Из этого шалопая ничего не выйдет. Но его ждал новый удар. Он дремал над докладом римского посла, когда в его кабинет вошла Денис. Он обрадовался. Все это время он почти не видел своей любимицы. Амали говорила, что Денис хворает, не в духе. Тесса понимал, что Денис на него сердится с того вечера, когда он рассказал ей о своем парламентском успехе. Ах, эта политика! Она ему испортила все лето. Амали не поехала на воды, заявив, что не хочет оказаться в своем любимом Вителе вместе с чернью. Люсьен неожиданно вернулся из Испании, а Денис, может быть, она и вправду больна, бледная, под глазами круги. Он хотел спросить ее о здоровье, но не успел. «Я уезжаю. Буду жить отдельно». Тесса даже завизжал от негодования. «Вот как? С кавалером? Нет, одна». Тесса изумленно посмотрел на дочь. «Наверное, больна». Он постарался сдержать себя, стал вежливым, иронией скрывая чувства. «Может быть, ты соблаговолишь объяснить мне причины?» «Я думала, что ты сам понимаешь. После того разговора я не могу иначе, не хочу жить на твои деньги». «Ты сам вышел из себя, предпочитаешь перейти на содержание к какому-нибудь тунеядцу вроде твоего брата?» «Я знала, что тебе нельзя объяснить. Это может быть твое оправдание. Люсьен кругом виноват, потому что мог бы жить иначе. А ты все делаешь естественно. Берешь деньги, покрываешь негодяев, травишь испанцев, и теперь так же естественно меня оскорбляешь. Лучше не будем говорить». «Погоди, куда ты идешь?» «К себе. Я сняла комнату». «На деньги мамаши? То есть на мои?» «Нет. Я работаю в конторе». «Сколько же тебе платят за твои ученые труды?» 800 франков в месяц». Тесса деланно засмеялся. «Очень пышно! Стоило тебя учить! Погоди!» Он растерянно схватил ее за руку, как ребенка. Жалость сменила гнев. «Несчастная! Все это нервы! Девушке пора замуж!» Он давно говорил о Мали. «Денис, брось глупости! Тебе нужно отдохнуть, полечиться. Это обыкновенная неврастения. У меня в молодости бывали такие же припадки». «Погоди!» Но Денис ушла. Он нагнал ее в передний, стал совать в руку деньги. «Возьми, сумасшедшая! Прошу тебя, возьми! Ради меня!» Денис ушла, не взяв денег. Тесса вернулся в свой кабинет, лег на диван и вдруг заплакал. Слезы его самого удивили. Плакал ли он когда-нибудь? Глупая девочка, ведь она погибнет, Разве можно прожить на 800 франков?